Эпилог. Сейчас, спустя 6 лет, я понимаю, что поступил тогда верно. Однако на протяжении почти 2 лет, наполненных военными конфликтами, беспорядками, смутами и хаосом, жалел о принятом решении не раз и не два. Жаждал вернуться в прошлое и поступить иначе. Не удалять опухоль наживую, а кропотливо и аккуратно купировать симптомы и лишь потом. Потом, которое могло больше не наступить для нашего мира. Слишком близко мы подошли к границе в том зале, заполненном главными людьми планеты. Искупление ударило по ним и по всем нам. Но это было ничто по сравнению с возможной одновременной гибелью всех этих лиц на чужой территории. И ведь это почти произошло благодаря усилиям директора ЦРУ Мэтью Колмана и вице-президента Кевина Донахью. Лишь благодаря помощи Никифора удалось разобраться с этой проблемой до того, как она переросла в смертельную угрозу. Я вылетел в США на следующий день первым же рейсом, пользуясь мировой суматохой. Ну а дальше... Дальше я сделал то, чему меня учили. Снизил количество зла в мире. В мире, который резко сошел с ума. Признание важнейших лидеров в целом списке прегрешений, начиная от дачи взяток, а также семейных измен, и заканчивая подготовкой военных переворотов вкупе с зоофилией, серьезно пошатнули веру людей в своих правителей. Большинство стран закуклилось внутри себя, пытаясь решить давно назревавшую проблему отсутствия доверия к государственным институтам, помноженную на социальное и финансовое неравенство, нехватку продовольствия, топлива и медикаментов. Это не был апокалипсис с горящими нефтяными вышками, вставшими на много километров пробками и падающими повсюду бомбами. Скорее, постепенно нарастающее угасание цивилизации, раздираемой нерешенными кризисами. Культы судного дня, фанатики всех мастей, террористы и преступники, слетевшие с катушек генералы, сидящие на ядерной кнопке, все это грозило захлестнуть планету, оставив от нее только догорающие угли. Я носился от одного костра к другому, пытаясь потушить их все. На помощь пришли департамент Никифора, ребята Кречета, потом Леся, ставшая настоящим магом. Ее дар со временем перегнал даже мой. К нам присоединились многие. Ученые, медики, спасатели, военные, учителя и технологи. Здесь я повстречал и ее. Меж тем, логистика все время дорожала и усложнялась. Все труднее становилось реагировать вовремя, не давая проблеме стать катастрофой. Через год я смог восстановить пространственную магию Идакалиса. Порталы перебрасывали нас и необходимые припасы туда, где в них больше всего нуждались. Там, где правды не удавалось добиться простым людям, появлялся я. Потом я и Олеся. Потом наши ученики. Нас всех пытались убить, естественно. Вместе и поодиночке. Мы теряли друзей, но все равно шли вперед. И спустя 2 долгих года, наполненных сумраком, вновь поднялось солнце. Постепенно, населенный пункт за населенным пунктом, мы смогли связать всю планету в одно прочное полотно. Восстановить торговлю, обмен знаниями и технологиями. Правительственные институты и выборные должности сильно ужали в правах. Обычные люди перестали надеяться, что где-то там наверху, в своих башнях из слоновой кости, некие лидеры решат все их проблемы. Приходилось, засучив рукава, решать эти проблемы самостоятельно. А в жизни народных избранников появилось больше контроля, прозрачности и индивидуальной ответственности за результат. А также сидящее внутри опасение, что однажды к ним может прийти арбитр. Портал захлопнулся за моей спиной, и вместо засушливой пустыни, где находились люди, нуждающиеся в экстренном исцелении, я ощутил прохладный ветер на лице, услышал шум в кронах многовековых деревьев, жужжание пчел на пасеке и стук далекого дятла. Почувствовал аромат полевых цветов и скошенной пшеницы. Этот дом, мой дом, прятался вдали от всех, там, где я мог снова быть Матвеем, а не арбитром. В его аккуратных линиях и основательности прослеживался упорный труд, а в резных наличниках и свежих цветах, украшавших территорию вокруг, ее рука. Я услышал приглушенный смех и суматошный бег одного маленького озорного человечка. В раскрытой двери мелькнула белозубая улыбка и зеленые, как самые чистые изумруды, глаза. Пахло блинами, теплом и родным очагом. Больше 2 лет моя рука не держала меча, потому что не было нужды. Вместо того, чтобы уменьшать зло, теперь я увеличивал добро. Я был на своем месте, и я был счастлив. Евгений Астахов. Арбитр. Текст читал Георгий Федоров.